Вихрь событий планетарного и совсем не планетарного масштаба начинает досаждать человечеству и особенно народу России, подталкивая его принять, наконец, историческое решение и примерить на себя крест первопроходца, крест народа, которому суждено сделать первый шаг. Вся несправедливость, все беззаконие, я не говорю уже об общем и постоянно усиливающемся недомогании, как-то неожиданно свалилось на головы людей, подобно тискам, заставляя их сплачиваться вокруг Создателя. Обратите внимание, такое долгое стояние в очереди людей, желающих поклониться поясу Богородицы и обрести хоть какую-то надежду, только подтверждает внутреннюю тревогу людей за свой завтрашний день. Ведь ситуация в стране уже достигла апогея, или, как вы знаете, страна прошла точку невозврата, за которой без Бога наступает ад. Я предупреждал Россию о том, что 11 ноября 2011 года ей суждено было первой пройти Рубикон времен. И это должно было заставить, что и случилось, народ России открыть новую страницу истории человечества и увидеть там два слова «Святая Русь». И вот теперь наступает время обратного отсчета, когда люди начинают выполнять свою главную миссию во Вселенской программе преображения пространства. Они начинают из фрактальных частиц Творца формировать, а лучше сказать, творить целое. Иными словами, теперь частицы, сотворенные Творцом, начинают, и иного пути у них нет, самостоятельно творить безличностное целое. И на выполнение этой исторической миссии сотворцов России, как поводыря человечества, отпущено слишком мало времени. Я предупреждал людей о том, что осень этого года должна стать и обязательно станет весной духовного пробуждения всего вашего народа. Поверьте, я обязательно дам вам знамение. Да такое, что даже неверящий человек перекрестится, ибо поймет, что с Богом шутки плохи, и что человек, несмотря на свое божественное происхождение, слишком маленькая частица для того, чтобы спорить с Богом и ставить себя выше Него. Запомните, не только никогда не было, но и не будет человека выше Творца. Люди просто обязаны выполнять мои правила, вселенскую программу, ибо в любом другом случае, при неподчинении моим канонам вечности, у людей включается программа самоуничтожения. Поверьте, я очень хочу, чтобы люди, как мое фрактальное подобие, были не только спасены, но и составили основу шестой расы. Однако если люди будут продолжать не только оказывать сопротивление, но и идти против воли Творца, то мне не составит никакого труда, как бывало и раньше, перевести стрелку проявленного плана людей, их жизни, на природный коллапс. Более того, я хочу заверить людей, что преображение пространства затронет каждого человека без исключения, и новый частотный фон высоких вибраций нового пространства сделает невозможным для людей сомнения и неверия их пребывание в плотном плане. Само пространство уже уходит у людей из-под ног, и человечество, пусть под давлением обстоятельств, но уже начинает все быстрее двигаться в область высоких вибраций космоса, а точнее приближаться к черте или границе огня. Высокие вибрации космоса сродни очистительному огню, выжигающему все лживое и грязное, что накопило человечество за последние тысячелетия духовного блуда. Поверьте мне, уговоры уже закончились. И дата 11 ноября 2011 года действительно стала для России самой настоящей точкой невозврата к старым, низкочастотным условиям проявления людей, как обладателей божественного права свободной воли. Новый мир не приемлет старого сознания людей, которое давно изъедено ложью и обманом, а самое главное – совершенно неприемлемыми представлениями о Творце и о своей колыбели – Вселенной. Я достаточно долго объяснял структуру мироздания, не особенно углубляясь в особенности его строения, ибо это пока не так важно для простых людей, которым необходимо было проявить свою свободную волю и сделать, поверьте, исторический выбор своей судьбы и судьбы всего человечества, а значит определить свой путь. к Богу или от Него. Простой или маленький человек, который вот так вдруг, не по моей воле, вышел на главную сцену истории человечества, должен без всякого опасения и, конечно, без оглядки на кого-либо, включая и религиозную власть, принять решение не только о своем будущем, но и о будущем всего человечества. Этот исторический выбор маленького человека не идет ни в какое сравнение с голосованием на выборах искаженных представлений о пространстве и о будущем страны. События грядущего, а значит проявленная воля Творца, подталкивают этого человека, не опасаясь ничего и никого, сделать шаг над пропастью. Не выбор изживающей себя человеческой регулярности, а выбор будущего человечества должен стать доминантой промысла человека веры. Ибо если его выбор будет сделан в мою пользу, то я гарантирую, что все люди веры перейдут в пространство шестой расы. Но если выбором людей станет неверие или даже сомнение, то про будущее высоких манат Творца придется забыть на очень длительное время. Ибо люди неверия, повторяю, даже люди сомнения, будут проявлены на другой планете для повторного эволюционного совершенствования сознания, начиная с уровня сознания человека-животного. А в это время люди веры перейдут в мир сотворчества, который откроет им уникальные возможности человека, сотворца божественного пространства. Повторяю, будьте внимательны к внешним событиям, ибо все будет услышано слышащими и увидено видящими. Тот, кто это поймет, сможет достаточно легко пройти этап трансмутации биологической оболочки и получить от меня новое звездное тело, тело сотворца, свободная воля которого соединилась со свободной волей Творца, явив тем самым и прежде всего самому человеку чудо богопроявления в нем самом. Люди, конечно, будут испытывать боль трансмутации, ведь им никто не обещал безболезненного преображения еще при жизни. Люди испытают трансформацию или переход в другую астральную оболочку, обеспечивающую жизнь человека-сотворца в новых, более жестких условиях космоса. Я вас предупреждал, что ваше преображение будет сопровождаться внешними изменениями ваших тел, хотя бы потому, что в условиях высоких вибраций, высоких частот, межатомное расстояние несколько увеличится, и люди немного как бы распухнут, и тоже увеличатся в размерах, при этом значительно помолодев, и изменят уже окончательно свой энергетический рацион питания. Еще в прошлом году я предупреждал людей о том, что им придется изменить свой рацион питания. И если некоторые люди перестали употреблять животную пищу, то это только подтверждает, что трансмутация биологической оболочки человека уже происходит, и она будет с каждым днем становиться все более заметной. Поверьте мне, новая, небелковая оболочка уже формируется внутри вас, и теперь уже неотвратимо приближается ваше внешнее преображение. Однако люди не должны пугаться неизвестного, ибо их трансмутация в руках Бога. А с учетом проявленной мною при сотворении человека перволюбви, людям следует надеяться только на лучшее. Я не смогу сделать самому себе плохо, поэтому все, что происходит и будет происходить, все во благо людей веры, причем независимо от их возраста и национальности. Ибо для меня все люди есть мое проявление в плотном, а теперь уже и в космическом пространстве высоких вибраций. Скоро. Очень скоро людей веры ожидает великое духовное и телесное преображение. И вопреки канонам инкарнации плотного плана, это преображение будет происходить по новым, дарованным людям правилам. Ибо люди веры заслужили право участвовать в священном промысле преображения.